Речные фонари. Писатель Леонтьев только что возвратился в Ленинград после 10 дней, проведенных на охоте в глухих болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь еще был во власти недавно пережитой тишины. Отсюда, из Ленинграда, она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лесов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным. Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению, будь то отдаленный гудок озерного парохода или крик ястреба, или выстрел. Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочно подошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался. Вышел он на берег озера к концу весеннего дня, когда день уж меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо. И песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход, и Леонтьев долго смотрел на его легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари. Там, в этой лесистой и почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя. Мучился сознанием, что может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ничтожной, неудавшейся и непоправимо испорченной. Он ругал себя за то, что у него хватило сил только на хорошие замыслы, но не доставало упорства, чтобы их выполнить. Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев никак не мог усидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло на воздух, наружу, к Неве. Счастье его, что он жил именно в Ленинграде, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными, с самим воздухом и перспективой ленинградских улиц. Вот и сейчас Леонтьев бродил вечером по городу и думал о множестве разнообразных вещей. Сначала он, конечно, в какой уж раз изругал себя за то, что ленив и никогда не пишет книги во весь голос. Всегда они у него идут по затухающей кривой. Это были неприятные мысли, и Леонтьев постарался поскорее от них избавиться. Была поздняя весна, и чувство этой весны, завладевшей городом, и ожидание длинного лета было таким радостным, что Леонтьев скоро успокоился. Он долго стоял на набережной, но смотрел не на Неву, а поверх нее, на тонущие в световой дымке строгие здания, на свет зари и на самое прекрасное, что украшало каждую ночь, прозрачную, как капля воды, звезду, горевшую над купами темной зелени. В небе прошел на большой высоте самолет и оставил после себя снежную полоску. Она долго не таяла, она будто тянулась от шпиля Михайловского замка к этой звезде. И казалось воздушной тропой, ведущей в мировое пространство. Леонтий всегда испытывал необъяснимую грусть, когда становился свидетелем чего-либо простого и прекрасного. Грусть эта пришла к нему и сейчас. Стараясь отыскать ее причину, он внезапно понял, что это не грусть, а какое-то необычное, очень светлое и плодотворное состояние. Только по косности своей мы называем его грустью, не желая тратить силы и время, чтобы в нем разобраться. А разобраться бы надо давно. Потом он подумал, что есть особая прелесть как раз в таких вот неясных человеческих состояниях. Из них-то и рождается поэзия. Вот весна. В памяти возникают давно прочитанные слова. Вскоре они уже поют все настойчивее. Их уже невозможно, нельзя позабыть. Они утверждают свою власть над человеком и входят в его жизнь, как входит сама весна. Ты счастье! Ты радость прежних лет, весны моей мечты далекой. Прозаик по самой своей сути человек медлительный, обстоятельный и простой. Поэзию же Леонтьев считал волшебством. Поэтому он завидовал и не уставал восхищаться их способностью всегда по-новому, неожиданно и броско передавать давно знакомые ощущения. Леонтьев медленно пошел через Петроградскую сторону. На северо-западе никак не могла погаснуть заря, а на востоке ее уже сменяла другая. Он, усмехаясь, думал, что вот идет навстречу заре, навстречу какой-то новой жизни. И это выражение «навстречу заре» вовсе не затасканная старая метафора. Если вглядеться в чистоту неба, в его золотизну, то невольно начнешь волноваться, как будто впереди и вправду тебя ждет счастье. Это счастье скрыто и в прозрачности ночи, и в огнях речных фонарей, в том, что где-то высоко на четвертом этаже слышен из открытого окна детский смех. «Черт возьми!» — подумал Леонтьев. Как бы это все же собрать воедино свои мысли и привести их в полную ясность? Единственное, что он сейчас ощущал, это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. А в этих мыслях было что-то одно. Главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами. Он знал, что в ту минуту, когда этот весь хаос, как будто мимолетных мыслей и впечатлений, станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой. Тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные строгие берега повествования. Удивительнее всего, что окружающее было под стать этой ночи с ее сумрачным блеском. И тусклый отсвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей. Вот прошел старик без шляпы, с заложенными за спину руками, известный ученый. Остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на Большой Невке. Он, должно быть, удивлялся тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас в свете ночи совершенно невесомыми. Или вот девушка в темном скромном платье. Она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем иссякающем свете какую-то книгу. «Что она читает?» — подумал Леонтьев. Остановился. Хотел спросить об этом девушку, но та обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами, такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок, и захлопнула книгу. Спрашивать не пришлось. На обложке Леонтьев прочел: «Алексей Толстой. Хождение по мукам». Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо, тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами. Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах лодочной станции. Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно. Туман серыми струйками начал осторожно выползать из садов и слаться по воде. Никого вокруг не было. И тут, наконец, Леонтьев понял, что все эти его такие разрозненные мысли по существу являются мыслями о родине и о нем самом как частице многомиллионного народа, частице своей страны. «Ленинград» был одним из лучших ее выражений, и все в нем до последней мелочи говорило о прошлом, о настоящем и будущем России. Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать. О России! Она сейчас представлялась ему обширным миром поэзии, далеко еще не до конца исчерпанным поэтами, писателями и художниками. Да полно, полно! Можно ли эту поэзию исчерпать до дна? Конечно, нет! Но он все-таки должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи небывалой и удивительной. Как? Каким путем он это сделает? Это, в конце концов, было не так уж важно. Он твердо знал, что сделает. Он лег на боны, зачерпнул Невской воды и умыл ею лицо. Вода пахла водорослями и немного железом. Леонтьев встал, вытерся носовым платком. На лицо его упал луч только что взошедшего солнца, и он улыбнулся от ощущения утренней теплоты. Кассеты.